Купидон и Психея. Эроты. Греки распутали клубок любви, поименовав каждую отдельную нить в нем и назначив ответственных богов. Афродиту, верховную богиню любви и красоты, сопровождала свита крылатых нагих башков эротов. Как и многие божества, Аид и его подземная когорта, например, стоило человечеству встать на ноги и расцвести, эроты внезапно обнаружили, что дело у них не в проворот. У каждого эрота была своя особая разновидность любовной страсти, за которой ему полагалось следить и которую воспевать. Антерот — юный покровитель самоотверженной, безусловной любви. Эрот — вожак эротов, бог физической любви и полового влечения. Гедилок — дух языка любви и слов нежности. Ныне он, видимо, отвечает за валентинки, любовные письма и романтическую прозу. Гермафродит — заступник женственных мужчин и мужеподобных женщин и тех, кого мы ныне именуем людьми с более пластичным гендером. Гимерот — воплощение отчаянной, порывистой любви, любви, какой не терпится быть утоленной, иначе она того и гляди, взорвется. Гименей — покровитель супружеской спальни и свадебной музыки. Пафос — персонификация любовной тоски, любви к отсутствующему или бывшему. Самым влиятельным и убийственным был Эрот. В его власти и возможностях было сеять недоразумения и раздоры. О его происхождении и личности есть две истории. В одной, где говорится о рождении космоса, Эрот вылупился из яйца, отложенного Никтой, и выбрался оттуда, чтобы рассеять жизнь по всему мирозданию. Если так, его следует считать одним из первобытных духов, запустивших каскад творения. По более распространенному в античном мире мнению, он был сыном Ареса и Афродиты. Под своим римским именем Купидон он обычно изображался смешливым крылатым ребенком, собирающимся запустить стрелу из серебряного лука. Образ очень узнаваемый и поныне. Эрот, таким образом, возможно, самый известный из всех богов античности. Купидонство и эротическое желание связаны именно с ним, а также мгновенная и неуправляемая влюбленность, что возникает, когда пронзает нас пущенная эротом стрела. Эта стрела заставляет жертву увлекаться первым же человеком или даже животным, какое попадется на глаза после полученного ранения. Купидон, свой лук неси, пусть стрела твоя пронзит сердце милой для меня, для меня. Сэм Кук. Эрот бывает капризен, коварен, небрежен и жесток, как сама любовь.